Лицо провалилось, словно разом отлетело дыхание. А я, склонившись над кроватью, где ее уже не было, глядел словно вглубь речного омута, где очертания исчезнувшего тела остаются на миг запечатленными и пропадают, кружась. Я закрыл ей веки, поцеловал ее в восковой лоб, сложил вместе ее трудолюбивые руки, ни разу не отдохнувшие за всю жизнь, и без печали, покинув угасшую лампаду, где выгорело масло, я подсел к новому огоньку, который должен был отныне озарять дом. Я смотрел, как малютка спит. Я стерег ее сон с растроганной улыбкой и думал, как помешать домам. Не странное ли дело, что так вот привязываешься к такому маленькому существу? Без него словно и нет ничего, а с ним все хорошо. Даже самое плохое все равно. Да пусть я умру, бери меня, черт, в свою дыру, лишь бы она жила. Она, на остальных мне наплевать. Однако, как же это так? Вот я, живой и здоровый, хозяин своих пяти чувств и еще нескольких на придачу, и прекраснейшего из всех его светлости моего разума. Я никогда не брюзжал на жизнь. В утробе у меня 10 локтей пустых кишок, всегда готовых ее почествовать. У меня ясная голова, верная рука, сильные ноги и легкий шаг. Я работник спорый, бургундец матерый. И вдруг я готов всем этим пожертвовать ради какой-то маленькой твари, которую я даже не знаю. Потому что ведь в сущности, что она такое? Славная зверюшка, забавная игрушка, молоденький попугай, существо, которое пока ничто, но которое чем-то будет, может быть. И ради этого, может быть, я стану расточать мое «я есмь, я есмь, я и мне у себя хорошо внутри, черт побери». Да ведь в том-то и дело, что это может быть, это мой лучший цветок, тот, ради которого я живу. Когда черви обгложат мои кости, когда мое тело истлеет на жирном погосте, я воскресну, Господи, в другом я, которое будет красивее, лучше и счастливее. А почем я знаю? Почему оно будет лучше меня? Потому что оно ногами станет мне на плечи и будет видеть дальше, шагая над моей могилой. О, вы, исшедшие из меня, вы, что будете впивать свет, который уже не омоет мои глаза, его любившие, вашими глазами я вбираю урожай грядущих дней и ночей. Я вижу смену годов и веков. Я наслаждаюсь и тем, что я предчувствую, и тем, что мне неведомо. Все проходит мимо меня. Но я сам иду вперед, я иду все дальше, иду все выше, несомый вами. Дальше жизни моей, дальше нивы моей тянутся борозды. Они обнимают землю, они охватывают пространство. Подобно Млечному пути, они покрывают сетью весь лазурный свод. Вы — моя надежда, вы — мое желание. Вы — мои семена, которые я кидаю в грядущие времена. Глава 9. Сожженный дом. Середина августа. Отмечать ли нам сегодняшний день? Это черствый кус. Он еще не совсем переварен. Ничего, старина, не унывай. Так оно легче пройдет.